309. Проследите развитие науки за последние полвека. Можно изумиться прогрессу знания. Нужно в школах показать наглядно, чем была наука всего 50 лет назад и что она достигла теперь. Такое поразительное сравнение может открыть глаза человечеству на возможности будущего. Нельзя быть настолько невежественным, чтобы запрещать развитие знаний. Не человекоподобен, кто преследует науку. Повторим эту укоризну несчетное число раз, пока самое мохнатое мышление не устыдится. Такое напоминание тем уместнее, что наука даже при быстром росте своем все-таки не выполнила и десятой доли сужденного ей на этот период. Причин много в косности человечества. Но все-таки прискорбно видеть, что лучшие двигатели науки не оцениваются. Люди хотят исследовать пространство. Скромные стратосферные экскурсии, опыты телескопические, наблюдения над светилами — все вращается в заколдованном круге, ибо не признана психическая энергия. Без нее останется детским занятием самый смелый полет. Без психической энергии не разглядеть пространственных путей. То же самое происходит во всех областях науки. Неразумно пренебрегать высшей энергией. Точно во времена религиозных войн и гонений смелые, прозорливые познаватели должны прятаться, как алхимики от инквизиции. Такое позорное положение недопустимо.